не замолить до конца дней. — Что ж ты такого сделал? — миролюбиво спросил Бурцев. — Корыстолюбие! Как на духу! Деньги с людей взял, не в церковную кассу пошли, себе в карман. $1000. Не удержался. Я про такие деньги и думать не мог. Вот они теперь и жгут мою душу. Деньги-то за место на кладбище? Бес меня попутал. Кругом же нынче мздоимство, куда ни глянь. Кто ж тебе заплатил? Не знаю. Поздно вечером люди приехали. Я выручку считал, деньги в руках держал. А что там выручка? Свечки продавали. Гроши старушечьи. Ну, что их считать-то? Зачем? Бросить бы так, без счета. Нет, настоятель наш говорит до последней копеечки. Только душу смущать. Вот меня дьявол и вверг в искушение. Они говорят, издалека покойного привезли, долго ехали. Мол, покойный-то завещал на этом кладбище схоронить. А места не дают городские власти. Так если ты православный, позволь нам исполнить последнюю волю умершего. Святой был человек. Я им говорю, запрещено тут хоронить. Один деньги достал и мне так вот в руку вложил. Я еще не соглашался, могилу-то копать некому. Да и ночью нельзя хоронить, православные же. Этот мне еще пачку денег положил. Сказал, сами ямку выкопаем, сами похороним и могилку снегом присыплем. Все следы заметем, никто и не заметит. Только ты помалкивай. Весной все травой зарастет. Он не врал. Не придумывал. Слишком велико было раскаяние. И умалишенным не прикидывался. А сказали, кого привезли хоронить? Елизаров вскинул больные слезливые глаза. Да ведь когда столько дали, повернется ли язык? Прости, Господи. Они и правда сами могилку выкопали. 6 человек было на 2 легковых машинах. А земля нынче сухая, так почти и не замерзла. Инструмент свой был, и даже памятник этот привезли в прицепе. Гроб не открывали. Так я ничего и не видел, кто там. Но документы о смерти показали, чтоб я не подумал чего. И фамилия там была та, что на камне написана. И так хорошо следы присыпали, не подумаешь? Говорят, если ты весной поправишь могилку, дерном обложишь, так еще денег получишь. А я уж вроде бы каяться начал. Но коготок увяз. Похоронили и уехали? Сразу же. Машина забуксовала в снегу. Так я еще вытолкнуть помог. Кто же снова раскопал? Староста вскочил, пробежал по палате, стуча босыми пятками истинно красных, покрытых волдырями обмороженных ног. В отчаянии замычал, словно от зубной боли. Ей-богу, не знаю! Но только не я! Накануне ни следочка! А на 9-й день выхожу, следы, и прямо к этой могиле идут. Я так и обмер, думаю, отцы наши заметили. Нет, подкрался, раскопанный гроб видать. Я сбегал за лопатой, думал, успею зарыть, пока служба идет. Гроб не открывал? Да упаси бог, закидать хотел, а тут батюшка наш закричал. Бурцев выключил диктофон.